Раздел 5. Вот вы меня спрашиваете. Ну что за семинар без вопросов и ответов? Во время моих семинаров мне, конечно же, часто задают вопросы. Но поскольку у вас сейчас нет такой возможности, я приведу ответы на наиболее актуальные из них. Возможно, и вы найдете ответ на свой вопрос. Если же нет, напишите мне на электронную почту audioseminar@yandex.ru или оставьте свой вопрос на моем сайте. К сожалению, наш 60-минутный формат не дает возможности подробно рассмотреть все. К счастью, я сейчас готовлю расширенный печатный вариант книги «Кризис и как на нем заработать», в котором я смогу более подробно рассмотреть каждую из тем и даже добавить несколько новых. Итак, меня часто спрашивают, в какой валюте хранить сбережения? Прежде всего хочу уточнить, а о какой сумме сбережений идет речь? Знаете, меня всегда забавляют люди, у которых сбережений 10 тысяч рублей, но при этом они очень волнуются по поводу изменения курса доллара и активно обсуждают этот вопрос на лавочке у подъезда. Ну, если сбережений больше, чем 150-200 тысяч, лучше всего распределить их по разным валютам. У нас есть три валюты, которые влияют на нашу экономику и конкурируют между собой. Доллар, евро и рубль. Советую создать корзину из трех равных частей в трех валютах. Если сбережения невелики, в рублях можно держать даже половину. Поскольку вы получаете зарплату в рублях, все затраты ваши тоже в рублях. При обмене из рубля в доллар и назад в рубль, вы даже потеряете больше на разнице курсов обмена, чем на инфляции. Спрашивают, в каких банках надежно хранить деньги. Прежде всего, хочу напомнить, что гарантии государства по страхованию наших вкладов увеличены до 700 тысяч рублей. Поэтому тем, у кого меньше этой суммы, волноваться практически не о чем. Для тех, у кого больше, ну посмотрите на действия нашего правительства в последний месяц, и вы сами ответите на свой вопрос. Храните деньги в тех банках, которые поддерживает государство, и через которые оно проводит свои операции. Согласитесь, разумно одалживать деньги тем банкам, которым доверяет и которым одалживает их государство. Будет ли снижаться стоимость жилья или это временное явление? Я считаю, что в ближайший год, возможно больше, стоимость жилья будет снижаться. Мы уже видели 25% снижение цен у одного из застройщиков в Москве. Все зависит от того, сколько продлится кризис. Посмотрите статистику на сайтах агентств недвижимости, что сейчас происходит. Очень много продавцов и очень мало покупателей. В таких условиях, естественно, очевидных причин для роста цен на недвижимость нет. Спрашивают, что делать с недвижимостью, продавать или покупать? Но объективно, сейчас спрос на недвижимость упал, и на рынке покупателей практически нет. Поэтому, если вы будете продавать, придется продавать со скидкой. Насколько это для вас интересно, решать вам. Если же есть возможность продать по хорошей докризисной цене, имеет смысл продать как можно быстрее, потому что отсутствие спроса будет давить и снижать цены. Если же эта недвижимость приносит доход от сдачи в аренду, то в таком случае продавать нет смысла. В трудное время источник дохода лучше сохранить. Спрашивают, покупать ли сейчас квартиру в ипотеку или еще подождать. Отвечая на такой вопрос, я всегда говорю, что если вам негде жить и вы собираетесь покупать квартиру не как источник вложения свободных средств, а как исполнение естественного человеческого желания получить крышу над головой, то для вас хороший момент – это сейчас. Надо брать, не выгадывая рыночной конъюнктуры. У меня есть пример Алексея, который несколько лет гнался за ростом цен на квартиру, ожидая снижения и накапливая, а цены все росли и росли. На третий год он плюнул на эту затею, взял ипотеку и зафиксировал цену. После этого цена поднялась еще, ну а сейчас опустилась и, видимо, будет снижаться дальше. Но он живет в этой квартире, и теперь колебания цен его не беспокоят. Как вы же не переживаете от изменения магазинной стоимости вашего компьютера, автомобиля и телевизора? Вы просто живете и пользуетесь всем этим. Вопрос, может быть, имеет смысл активно тратить обесценивающиеся деньги? Ни в коем случае. Покупать бытовую технику, автомобили и прочие безделушки – это недальновидно и легкомысленно. В ситуации кризиса, когда доходы снижаются, рынок труда сжимается, вот в этой ситуации расточительное поведение – это пир во время чумы. Самое время не увеличивать, а контролировать и сокращать расходы. Заметьте, именно это делают ведущие компании страны и мира. Самое время и вам, поверьте. Спрашивают, стоит ли досрочно погашать кредит? Да, стоит. Потому что банки повышают процентные ставки без согласования с вами. И вчерашний дешевый кредит может вам дорого обойтись. Кроме того, я рекомендую вам начинать инвестировать после того, когда вы расплатились по всем кредитам, ну кроме ипотечного. В противном случае ваши инвестиции могут принести вам меньший доход, чем затраты на оплату дорогого кредита, а это просто бессмысленно. Часто возражают: да как можно вообще планировать в условиях нестабильной экономики? На одном из семинаров известного западного эксперта по стратегии и маркетингу я слышал такую историю. Эксперт спросил российского клиента, есть ли у того бизнес-план. Тот ответил: что? Какой бизнес-план? Мы живем в России, тут все меняется, все всегда неопределенно, планировать у нас нереально. И опытный гуру бизнеса, консультировавший Airbus и Microsoft, ответил: план нужен не для определенности. Когда все и так ясно, зачем тебе план? План нужен для ситуации неопределенности. Тогда у вас появляется основа для корректировки. Планировать нужно всегда, иначе вы будете как сонная рыба, плывущая вниз по течению. Стоит ли сейчас брать кредиты, спрашивают меня. В какой валюте? Потребительские кредиты сейчас брать не стоит вообще. Надо сокращать расходы, а не увеличивать. Естественно, всегда лучше брать кредит в той валюте, в которой вы получаете доход. В этом случае вы избегаете валютных рисков. Например, те заемщики, которые выбрали кредит в долларах, радуясь низкому курсу, очень почувствовали сейчас эти риски на себе. Сейчас доллар укрепляется, и у этих заемщиков появилась серьезная проблема. По долларовому кредиту с каждым месяцем надо платить все больше и больше рублей, а доходы их в рублях не растут. И в данной ситуации стоит рассматривать только рублевый ипотечный кредит, и то, только если негде жить. Меня спрашивают, учитываете ли вы в своих расчетах инфляцию? Ведь все вокруг дорожает. Конечно, учитываю. Происходит это следующим образом. Вы планируете инвестировать определенный процент от своего дохода. Например, 15%. При зарплате в 10 тысяч рублей, допустим, это будет 1500 рублей в месяц. Но поскольку вслед за инфляцией растут зарплаты, то ваши номинальные доходы, как и ваши инвестиционные взносы, будут увеличиваться. И через несколько лет зарплата будет 20 тысяч, а инвестиционные взносы, соответственно, 3 тысячи. Но с помощью ценных бумаг вы инвестируете в бизнес-компании, цены на продукцию которых учитывают инфляцию. Они тоже растут. Это и дает вам возможность получить реальный доход и значительно обогнать инфляцию. Как разбогатеть при маленькой зарплате медсестры или учительницы? Я знаю много примеров, когда люди параллельно с основной работой организовывали небольшой бизнес и начинали реально процветать. Что же делать? Во-первых, соберите информацию. А что помогло людям в вашей ситуации? Что из этого подходит вам? Поищите на ресурсах интернета. Зайдите на мой сайт www.audioseminar.ru. Запишитесь на бесплатные интернет-семинары. На сайте www.webinar2.com. Их там много. Прочтите 3 книги про то, как зарабатывать на идеях. И главное, примените хотя бы 20% из полученного на практике. Вот увидите, ваши доходы обязательно пойдут в гору. И последний вопрос. Посоветуйте простой и конкретный способ разбогатеть. Дополняя ответ к предыдущему вопросу, резюмирую. Сокращайте расходы. Увеличивайте доходы, регулярно и с умом инвестируйте. Это гарантированный, столетиями, поколениями проверенный способ. Хотите ускорить? Займитесь бизнесом. Дайте обществу потребителей то, за что оно готово платить. Одно из наиболее привлекательных и перспективных направлений, на которое я рекомендую обратить внимание, это бизнес по продаже информации через интернет. Этот способ позволяет вам преодолевать расстояние до неограниченного количества числа своих потребителей в мгновение ока и доставлять им необходимую информацию, как по мановению волшебной палочки. А информация – это тот продукт, которого всегда не хватает. Наш мозг всегда голоден до информации. Этот продукт может продаваться многократно, будучи созданным всего один раз. Многие музыканты и писатели на протяжении всей жизни получают доходы от тиражирования однажды созданного произведения. Кстати, вот и подтверждение моих слов. Этот диск, который вы слушаете. Своему появлению на свет он обязан одному из моих интернет-семинаров, который услышал директор издательской компании «Аудиоконсалт» Сергей Ильичев и предложил реализовать этот проект. Так что удачи и вам на просторах интернет-бизнеса.